Это означает, что радиоактивность, достигнув этой глубины, будет разноситься грунтовыми водами. В Полесье плотность населения небольшая. До начала строительства Чернобыльской атомной станции примерно 70 человек на квадратный километр. В канун катастрофы в 30-километровой зоне вокруг атомной электростанции проживало уже около 110 тысяч человек, из которых почти половина в Припяти. К западу от 3-километровой санитарной зоны АЭС и 13 тысяч в районном центре Чернобыля, в 18 километрах к юго-востоку. Я часто вспоминал Припять, городок атомных энергетиков. Он при мне строился почти с нуля. Когда я уезжал в Москву, было уже заселено 3 микрорайона. Городок уютный, удобный для жизни и очень чистый. Часто можно было слышать от приезжих, какая прелесть Припять. Сюда стремились и приезжали на постоянное место жительства многие отставники. Порой с трудом через правительственные учреждения и даже суд добивались права жить в этом райском уголке, сочетавшем прекрасную природу и удачные градостроительные находки. Совсем недавно, 25 марта 1986 года, я проверял ход работ на строящемся 5-м энергоблоке Чернобыльской АЭС. Все та же свежесть чистого пьянящего воздуха, все те же тишина и уют, теперь уже не поселка, а города с 50-тысячным населением. Киев и Чернобыльская АЭС оставились северо-западнее трассы полета. Воспоминания отошли, реальностью стал огромный салон авиалайнера, два прохода, три ряда полупустых кресел, ощущение, будто находишься в большущем амбаре. Если крикнуть «аукнется», рядом постоянный грохот и тарахтение снующего туда-сюда лифта, кажется, что не в самолете летишь, а едешь в огромном пустопорожнем тарантасе по голубой булыжной дороге. И в багажнике гремят бидоны из-под молока. Домой из аэропорта Внуково добрался к 9 вечера. За 5 часов до взрыва. В этот день, 25 апреля 1986 года, на Чернобыльской АЭС готовились к остановке 4-го энергоблока на планово-предупредительный ремонт. Во время остановки блока, по утвержденной главным инженером Фоминым программе, предполагалось провести испытания с отключенными защитами реактора в режиме полного обесточивания оборудования АЭС. Для выработки электроэнергии предполагалось использовать механическую энергию выбега ротора турбогенератора, вращение по инерции. Кстати, проведение подобного опыта предлагалось многим атомным электростанциям, но из-за рискованности эксперимента все отказывались. Руководство Чернобыльской АЭС согласилось. В чем суть эксперимента и зачем он понадобился? Дело в том, что если атомная станция окажется вдруг обесточенной, то, естественно, останавливаются все механизмы, в том числе и насосы, прокачивающие охлаждающую воду через активную зону атомного реактора. В результате происходит расплавление активной зоны, что равносильно максимальной проектной аварии. Использование любых возможных источников электроэнергии в таких случаях и предусматривает эксперимент с выбегом ротора турбогенератора. Ведь пока вращается ротор генератора, вырабатывается электроэнергия. Ее можно и должно использовать в критических случаях. Режим выбега – одна из подсистем при максимальной проектной аварии – МПА. Подобные испытания, но с действующими защитами реактора, проводились и раньше на Чернобыльской АЭС и на других атомных станциях. И все проходило успешно. Мне также приходилось принимать в них участие. Обычно программы таких работ готовят заранее, согласуют с главным конструктором реактора, генеральным проектировщиком электростанции, Госатомэнергонадзором. Программа обязательно предусматривает в таких случаях резервное электроснабжение на время проведения эксперимента. То есть обесточивание электростанции во время испытаний только подразумевается, а не происходит на самом деле. При надлежащем порядке выполнения работы и дополнительных мер безопасности такие испытания на работающей АЭС